Раздел второй. Василий не планировал брату подсуропить. Само получилось, выскочило, сорвалось с языка, а потом забавлялся. Сколько можно нафантазировать, а тебе верят. Хотя Вася имел полное право отомстить Сереге за арбузы. 10 дней назад Сергей собирался в командировку, складывал рюкзак. Вася конючил, умолял, унижался, просил разрешения играть на компьютере брата в его отсутствие. Вася без спроса играл бы, но Сергей ставил пароли, которые взломать не удавалось. «Хочешь, я тебе ботинки буду целый месяц чистить», — предлагал Вася. «Кровать заправлять и в комнате убирать. Обойдусь без лакеев. Серега, пожалуйста, тебе все равно не будет. Родители обещали, закончишь год без строек, подарят комп. Учись, недоросль, и тебе воздастся. Это еще когда будет? Да и че я ботан, чтобы по-русскому без строек? Скажешь, у тебя 5-ки по-русскому были? Отхлынь!» Сергей не хотел признаваться, что в орфографии не силен. «Брат называется. Че тебе жалко? Че ты меня не уважаешь? Че я испорчу?» Просительных вопросов с «че» Василий задал 50. Наконец, совсем уже в отчаянии предложил. «Давай на что-нибудь поспорим». Сергей посмотрел на него задумчиво. «Вообще-то есть у меня одно дело. Я сделаю. На что спорим?» «Спорить мне с тобой смешно. Договоримся так. Я задаю тебе простенькую арифметическую задачку. Решишь — играешь на компе. Не решишь — мое поручение выполняешь». Васька с готовностью схватил листок и ручку, приготовился записывать. «Проценты в школе проходили?» — спросил Сергей и, получив утвердительный ответ, продиктовал условия. «Имеем арбуз весом 10 килограммов. 90% массы арбуза — вода. Его везли из Астрахани в Москву. Пока довезли, арбуз усох. И теперь воды в нем осталось 80%. Вопрос. Сколько теперь весит арбуз?» И записывать было нечего. Васька быстро в уме решил, выпалил. 9 кило. Ответ неверный, 2. «Почему?» — возмутился Вася. Но брат не ответил. Зазвонил его сотовый, Сергей нажал на кнопку, расплылся в улыбке. «Нинон? Увидела мои звонки в неотвеченных? Точно, 5 раз набирал». Сергей показал брату жестами «выметайся», сначала пальцем потыкал в сторону двери, а потом изобразил, что даст коленкам под зад. Васе ничего не оставалось, как выйти. На кухне папа ел арбуз. Вася их не любил. Одна вода, 90%. Рассказал папе про задачу. «Правда же, арбуз будет весить 9 килограммов?» — возмущался Вася. «Масса мякоти не изменилась, так? Воды было 90%. 9 кг. Стало 80%. Это 8 килограммов. 8 кило воды плюс 1 мякоти будет 9. «Нет, сынок». Папа отрезал себе новый кусок и впился в него зубами. «Но твердая часть арбуза ведь никуда не делась. Она же не усохла?» «Правильно. Сколько ее было? Килограмм. Но теперь она представляет собой 20%. 1%, следовательно, 50 грамм. А весь арбуз весит 5 кг. «Хорошие задачи вам в школе задают», — похвалил папа, вытирая рот и руки. «На сообразительность». «Если бы в школе...» Вася с ненавистью посмотрел на объеденные арбузные корки, полосато-зеленые снаружи, влажно-розовые внутри. «Ты чего хмурый?» — спросил папа и благодушно подмигнул. «Можешь не признаваться учителю, что я тебе помог решить задачу. Другие имеются?» «Другие? Может, Сергей еще одну задачку предложит? Вторая попытка. А папа проконсультирует». Но Сергей сказал, что ему некогда, и по условиям договора был только один подход к снаряду. «Собирается ли Васька выполнять долг чести? Мол, дал слово, держи. Я удержу, поддержу. В смысле, сделаю для тебя, что попросишь. А ты дай поиграть. Василий!» — — осуждающе покачал головой Сергей. И иезуитски добавил: «Мне не жалко, но тебе надо воспитывать волю, держать крепкое мужское слово». «Буду держать. Со следующего раза. Ну чё тебе? Стоп! Я могу обратиться к другому человеку, но в отношении тебя сделаю выводы». И Сергей выразительно показал на вожделенный компьютер. «Ладно, говори, что делать». Надо было через 10 дней явиться в 9:30 утра по адресу, который Сергей написал на бумажке, когда ехать и код замка двери подъезда. Предварительно купить в цветочном киоске круглосуточного универсама рядом с искомым домом 25 самых лучших и свежих роз. Их стоимость 100 рублей штука. Вася мысленно присвистнул. Итого получи на руки 2500. Сергей уехал. А у Васи оказалась сумма, которую он прежде в руках не держал. Отщипнул от пачки в первый же день. Почему именно застольник покупать? Можно поторговаться. Например, сказать, что мама лежит в больнице на операции, при смерти. Это цветы для врачей. Папа последние деньги собрал. Сейчас ему цветы отвезу, чтобы врачам раздавать, а сам домой. Там сестричка маленькая, тоже больная гепатитом. Про гепатит Вася знал, потому что у них в школе был карантин. В туалете на перемене стояли физрук или учитель физики, проверяли, чтобы все руки мыли. Скукситься и пропищать продавцу: «Тетенька, я вас очень прошу, пожалейте нашу мамочку». Если сильно напрячься, то и слезу выдавишь. 10 дней — большой срок. Много денег — великий соблазн. Васька перед ним не устоял. Да и чувствовал себя обделенным. К компьютеру не подступишься, а по чужим делам бегай, цветочки таскай. Тратил он исключительно на полезные вещи и для поднятия авторитета. Жвачки, шоколадки, компакты с компьютерными играми, газированные напитки в банках, запаянные в полиэтилен журналы для взрослых. Вот это жизнь! Вот это слава! Приходишь в школу, достаешь на перемене журнал с голой красоткой на обложке. У пацанов глаза горят, а ты кривишься. «Мура! Тут про баб неинтересно написано. А вот это класс!» Новый журнал извлекается с мощным атлетом на обложке. И как качаться, и про автомобили, и как женщину довести до... Слово «оргазм» Васе не запомнилось, еще сморозишь неправильно, вроде артрита. А кто-нибудь в курсе? Засмеют. В общем, довести, чтобы она верещала и царапалась. Когда царапается, самое главное.